«Прощай, Балин!» — проговорил хоббит. «Прощай, Двалин! Прощайте, Дори, Нори, Ори, Оин, Глоин, Бифур, Бофур и Бомбур! Да не выпадут вовек ваши бороды!» Потом повернулся лицом к горе и прибавил: «Прощай, Торин, дубовый щит, и вы, Фили и Кили, да не изгладится память о вас!» Гномы низко поклонились, но слов ни у кого не нашлось, настолько они были опечалены. «Счастливого пути!» — после долгого молчания произнес, наконец, Балин. «Куда бы ни пролегла твоя дорога, да сопутствует тебе удача! Навести нас как-нибудь, когда мы отстроимся и приведем все в порядок. Такой закатим пир, мало не покажется. А коли вы будете в наших краях, заходите без предупреждения», — отозвался Бильбо. «Чай я обычно пью в 4, но вам буду рад в любое время». После этих слов он поспешно отвернулся. И вот войско эльфов двинулось в обратный путь. Его ряды поредели, но ликование все же было больше, чем печали. Ведь на многие годы в северные земли вернулась радость. Дракон погиб, гоблинов разбили в пух и прах, сердца эльфов рвались навстречу весне и веселью. Гэндальф и Бильбо ехали в передовом отряде. Позади короля эльфов, а рядом с ними шагал Беорн, вновь принявший человеческий облик. Он смеялся и горланил песни. Так добрались до опушки Лихолесья, севернее того места, где вырывалась на простор лесная река. Там задержались, ибо маг с хоббитом не собирались входить в лес и вежливо отказались от приглашения погостить в королевском дворце. Они намеревались обогнуть чащобы с севера, проехать по пустыне, что пролегла между Лихолесьем и хребтами серых гор. Путь предстоял долгий и не слишком веселый, но все же он казался лучше ужасной тропы через лес, тем более что гоблинов в серых горах почти не осталось. Беорн тоже выбрал этот путь. «Прощай, о король!» — сказал Гэндальф. — «Да будет весел зеленый лес, пока мир еще молод, да будет весел твой народ!» «Прощай, о Гэндальф!» — отозвался король. «Не бросай своего обыкновения. Появляйся, когда ты больше всего нужен и когда тебя меньше всего ожидают. Чем чаще я буду видеть тебя в своих чертогах, тем сильнее будет моя радость. Прошу тебя, государь», — проговорил с запинкой Бильбо, поджав в смущении одну ногу, — «прими от меня это». Хоббит протянул эльфу жемчужное с серебром ожерелье, подарок Дайна. «Чем же я заслужил столь щедрый дар?» — удивился король. «Ну, ты вряд ли знаешь», — Бильбо польстило изумление короля. «В общем, это плата за гостеприимство, что ли. Я хочу сказать, грабители — народ порядочный. А я съел много твоего хлеба и выпил много вина». «Я принимаю твой дар, Бильбо Великолепный», — промолвил король, — «и нарекаю тебя отныне другом эльфов. Да не станет короче твоя тень, да будет прибыльным твое ремесло. Прощай». Эльфы двинулись к лесу, а Бильбо поворотил пони на север. По дороге домой ему выпало немало трудностей и опасных приключений. Дикий край оставался все таким же диким, и в те дни там хватало опасностей и без гоблинов. Но Бильбо хорошо охраняли и заботливо опекали. ведь с ним были Мак и Биорн, так что по-настоящему он больше ни разу не испугался. К середине зимы, обогнув лес, Бильбо с Гэндальфом подъехали к дому Биорна. Хозяин закатил пир, на который собрались многочисленные гости. Гоблинов в мглистых горах осталось раз-два и обчелся, да и те настолько перепугались, что не казали носа из своих подземелий. Варги тоже куда-то подевались, посему от приглашения никто не отказался. Впоследствии Биорн стал великим вождем и правил всеми землями от гор до Лихолесья. Говорят, что его потомки на протяжении многих поколений обладали способностью превращаться в медведей. Некоторые из них были угрюмыми и даже злыми, но большинство походили на Биорна, хотя бы добрым сердцем, если не размерами и силой. Именно они изгнали последних гоблинов из мглистых гор, и по всей границе дикого края воцарился мир. В чудесный весенний денек, когда уже вовсю пригревало солнце, Бильбо с Гэндальфом покинули дом Биорна. Бильбо рвался домой, но от человека-медведя уезжал с сожалением, ибо весной цветы в садах Биорна были не менее прекрасны, чем летом. Долгий и утомительный путь по горам привел к тому самому проходу, где на путников когда-то напали гоблины. Добрались туда утром, и когда оглянулись, увидели в небе ослепительное солнце. Вдалеке синело Лихолесье. Его ближняя опушка была темно-зеленой даже по весне. За лесом возвышалась одинокая гора. На ее вершине до сих пор лежал искрившийся на солнце снег. Где полыхало пламя, выпал снег, и даже драконы погибают, — сказал Бильбо, поворачиваясь спиной к местам своих похождений. Беспокойный дух старого Тука слабел с каждым днем, зато вторая часть его натуры заявляла о себе все настойчивее. «Эх, очутиться бы сейчас в моем креслице!» — прибавил он со вздохом.